тогда, тень, или на латыни, как там будет. Дед помог мне с сортировкой памяти, включающий курс классической гимназии, так что я вспомнил почти мгновенно. Сестра, Сорор, тень, Умбра. Не, Сорор не подходит. То ли сорная река, то ли сорока недоделанная, то ли вообще перед кем-то извиняешься по-английски. Вот Умбра, это да, это звучит. В итоге, так эту реку и назвали, Умбра. А потом была рыбалка. Глава 24. Для начала прошлись обычной сетью, ее, чтобы не таскать тяжесть туда-сюда, добытчики сушили прямо на берегу, а потом укладывали в шалаше. Я вызнал, кстати, секрет того, как они умудрились забрасывать ее с берега, без использования лодок и не входя глубоко в воду. Все было на самом деле довольно просто. Нужно было закрепить один конец сети на берегу, или на мостках, и занести массивный поплавок на втором конце выше по течению, растянув сеть. Потом бросить его в воду так, чтобы он оказался дальше от берега, чем закрепленный конец, и ждать, пока течение развернет полотнище поперек реки. Ах, да, еще подать немного энергии в верхнюю веревку, не пытался даже запомнить, как она называется, чтобы на пару минут придать ей жесткость. Можно было и без этого, но тогда надо было уметь выбрать место и правильно забрасывать поплавок, в противном случае тоже течение могло собрать сеть в гармошку, а то и запутать ее. Потом тоже течение прибивало поплавок к берегу, ну, или ему можно было помочь при помощи привязанной к поплавку веревки. По словам рыбаков, приближение чего-то большого они чувствовали после второго-третьего заброса, это если повезет. А если не повезет, то уже в конце первого, тогда они хватали сеть вместе с уловом и драпали вверх по склону. Так что мы сейчас не только обеспечиваем себя и других обитателей изнанки рыбой на ужин, но и подманиваем столь желанного для офицеров речного монстра, пусть и не того, на которого они собирались охотиться изначально. Первый загреб намеренно сделали почти на полный радиус, так что поплавок подтаскивали чуть ли не вдоль берега. Признаков приближения чего-то большого не было, ну, или у меня чутье не так развито, так что я, когда дальний край сети прошел мимо мостков, набросал в реку прикормки. Сделал эти шары из влажного песка, опарышей, рубленных червей и прочей интересной рыбам гадости с ароматическими маслами. Дед уверяет, что они привлекут рыб, что держатся ниже по течению. Не знаю, никогда про такое не слышал, но я и рыбачил-то так, с самодельной удочкой и плетеной леской. Про такие снасти и методы лова, как рассказывал и показывал дед, даже не слыхал, даже завидно было. А дед завидовал мне, мол, хотел бы порыбачить в мире, где столько рыбы, что она безо всяких ухищрений ловится. Так вот, набросал я прикормки, на разное расстояние от берега и в разброс, не в одну линию, а потом пришел на помощь гостям. Зеркальная щука где-то на 3-3,5 килограмма их впечатлила. И порода, что на лице не водится, и крупная. Пришлось разочаровывать в том плане, что во время нереста на щучьей, такие экземпляры идут по категории мелочь, возни не стоящая, после чего они загорелись посмотреть на этот самый нерест лично. Подогрел интерес, рассказав, что самая большая из пойманных потянула чуть меньше 32 кило, и по уверениям промысловиков в реке они видели и крупнее, но достать не смогли. Выбрали рыбу, ничего нового для меня не попалось, хотя Семенам все было интересно. Повыпускали мелочь, почистили сети, пошли на второй заброс, и под конец его на самом деле почувствовали что-то, словно волна прошла по толще воды, невидимая глазом, но уловленная сетью и передавшаяся толчком и вибрацией в руки. Потом, когда уже выбирали веревку, подтаскивая буй к мосткам, еще один такой же неслышимый удар, и тишина. Но борисовчане, почуявшие настоящую добычу, уже начали сплетать свою сеть, предоставив мне возможность единолично вытаскивать обычную. В ней, кстати, нашлось кое-что новенькое. Не то дедова прикормка выманила ранее не попадавшиеся виды, не то монстр выгнал из укрытий, но две новых разновидности я в улове нашел. Первым был вроде как судак или берж. Понятно, что не то, ни другое, просто похож, но с длинными острыми шипами. Три в начале спинного плавника, по одному на грудных и по два на жаберных крышках, на верхнем и нижнем углу. Может и не судак здесь аналог, а девятииглая колюшка, только большая, килограмма на полтора. Вторая рыба меня вообще удивила, аналогов ее на лице мира я так сразу и не припомню. Что-то вроде длинной селедки, но с лишней парой плавников между грудными и брюшным. Как если бы у животного было 6 лап вместо 4, а еще и жаберные, большие и широкие. Интересно, Их дедова прикормка приманила или монстр выгнал из укрытия. Надо будет через пару дней попробовать прикормить еще разок, для эксперимента. Пока я разглядывал улов, рыбные братья сплели свою сеть и начали первый проход, в поисковом режиме, но при шаге следования нити полметра ничего не нашли, что было странно, поскольку мощные волны воды откуда-то приходили. Он за гребнем, что вдоль русла идет, прячется. Да где там спрячешься, тут гребня-то того. Глубина я 5 метров до 3 уменьшается, 2 метра высота, там ты стоя спрячешься. После нескольких минут споров Семены решили пройти с сеткой для выявления рельефа дна, и сделали настоящее открытие. Да там ямища, за гребнем-то, а во, 7 метров глубина, с 3 за полметра ширины. Ага, канава 2,5 метра, а потом опять, 4,5 и все ровное, как ни в чем не бывало. В этом окопе можно стоя на спине коня спрятаться. Давай там пройдемся поиском. Видимо, монстр почувствовал поисковую сеть раньше, чем сеть его, и животному это не понравилось, поскольку ближе к середине реки возник мощный всплеск и пошли круговые волны. Офицеры это тоже заметили. Вон он, там, давай силовую, пока не ушел. Завожу от того берега. Силовая сеть не понравилась монстру еще больше, бурун пошел вдоль реки вверх по течению. По канаве идет, вниз заводи. Если зверюга идет на глубине 6-7 метров, но при этом на поверхности виден бурун, то какого же он размера и с какой мощью прет? Есть, держу. Прощукин даже присел, словно сеть в руках была физическая и его дернула в сторону реки. Подхватил. Даже с новыми силами и новым уровнем владения заклинанием битва продолжалась больше 10 минут. Как я понял из отрывистых реплик магов, труднее всего было перекинуть будущий улов через гребень. Но тут он сам им помог, выпрыгнув в воздух. Там он даже на какое-то время обрел свободу, поскольку сеть нормально работала только в воде, в крайнем случае, на ее поверхности. Зато при приводнении его ждала более густая и прочная снасть, но он и ее продавил, уйдя в воду почти полностью. Я только и успел заметить, что зверюга здоровенная, темная и вроде как толстая. Но прапорщики оказались к этому готовы и вытолкнули рыбу на поверхность, заодно перевернув на спину. Многие рыбы в таком положении впадают в состояние, близкое к кататонии, но не этот монстр, который хоть и стал более вялым, но не перестал дергаться. Более того, недалеко от берега он дернулся, изогнувшись дугой, в попытках перевернуться на брюхо, и это ему даже удалось. Но Подлещиков, воздушник, дернул рыбу на себя своей стихией, но немного не дотянул из-за размеров и веса рыбины, которая упала так, что на берегу оказалось метра полтора, и почти все это одна голова. Прощукин попытался заморозить воду вокруг монстра, чтобы обездвижить его, но, тщетно, речной обитатель одним мощным движением разметал ледяную корку. Только это дало время Семену Потаповичу закончить заклинание молнии, ударившее в голову монстра. Рыба дернулась и за мгновение замерла, и тут я совершил то, чего по здравому размышлению делать не стоило. Выхватив меч, я прыгнул с мостков на добычу. Улов был похож не то на сама, не то на налима со здоровенной пастью и чем-то, похожим на кавалерийскую кирасу на передней части туловища. Вот между этой кирасой и головой я и воткнул клинок, направив его вертикально вниз по центру тела рыбы. Укрепленный моей магией меч, погрузившись сантиметров на 25-30, уткнулся в какое-то препятствие, изогнулся немного, но выдержал и прошел дальше. Было еще 2 или 3 толчка, словно острие пробивало что-то, пока не погрузилось вплоть речного монстра по самую гарду. Сом, или как его, дернулся так, что меня отбросило на берег метра на 2, и затрясся мелкой дрожью, от которой вода около тела словно закипела. После 5-6 секунд конвульсий монстр замер, а я почувствовал еле заметную, но все же волну силы. Поразительно, при моем уровне от твари нулевки. Сильна была зверюга. Мы сидели на помосте, глядя на рыбу у наших ног, охваченные какой-то странной слабостью и, как ни странно, умиротворением. Хорошо, что крови почти нет. Кто знает, что могло бы приплыть на ее запах. Это сверху нет. Меч, похоже, прошел насквозь. Как знать, сколько там снизу натекло. Вытащить бы повыше. Ага, сейчас. Только посидим минут 10. Вымотал он нас, скотина эдакая. Жить захочешь, не так расстараешься. В этот момент сверху, с обрыва, раздался голос Федора. Ваше мил, а во, кто это, ваша милость? Да, я просил его прийти через часик с тележкой, улов увезти. Но тут, чувствую, тележкой не обойдешься. Тут грузовик нужен, и как бы не пришлось за трехосником посылать. «Спускайся сюда, не хочу орать», — ответил я Силантьеву-младшему и повернулся к офицерам. «Ну что, господа, кто желает увековечить свое имя в названии нового вида изнаночных монстров? С нашими фамилиями рыб в нашу честь лучше не называть, смешно и нелепо получается. А если по именам? Семеновский сом, а? У всех будет ассоциация с Семеновским полком, ну их, этих задавак гвардейских. А может, в честь владельца этих мест, если всю живность в честь себя, любимого, называть начну, через месяц стану посмешищем на всю империю. Как только в каталогах гильдии количество таких названий за сотню перевалит, нет уж, обойдусь. Просто панцирным сомом эдакую зверюгу называть тоже неинтересно. Хочется, чтобы что-то особенное было. А давайте по названию реки, как там мы решили ее назвать, Умбра. Подал идею Семен Прощукин. Умбрийский панцирный сом, годится, если никто не против. Никто против не был, и название утвердили, а тут и Федор спустился. После охов, ахов и восторгов я переключился на отдачу распоряжений. Так, Федор, ты автомобиль водить умеешь же? Нет, ваша милость, откуда мне, КХМ? Вот так и накрываются великие планы, не скажу, чем именно. Батька мой, он умеет, в армии научился, а я, нет, зачем оно мне? Ага, значит, слушай внимательно. Тележку оставляешь здесь, никто ее не съест и не украдет. Идешь в форт, находишь отца, он пусть садится в мой фургон, вот ключи, и едет в мастерскую. Там от моего имени пусть потребует 100 метров троса, у них есть новая бобина, сам видел, с двумя крюками. Также пусть возьмет старую полуось бракованную, и колесо от одного из грузовиков, что сегодня пригнали, без резины. Еще два домкрата реечных и кувалду на 8 кило. Запомнил или записать? Да что тут запоминать, ваша милость. Мать, когда в лавку в город отправляет, в 5 раз больше всего называет, да с комментариями и описаниями. И попробуй что-нибудь забыть, ага, все запомнил и как есть перескажу. Отлично, сам седлай хоть коня, хоть велосипед, дуй в трактир, в прикурганье. У корчмаря моим именем потребуешь мобилет для связи с Егором Фомичем, пусть сам вызовет. У главного управляющего попросишь пригнать сюда или грузовик, или хотя бы пикап, в любом случае, с лебедкой для груза. И пусть прихватит с собой журналиста из районной газеты с фотографом. Потом вернешься сюда, или с отцом, или своим ходом, как получится. Все, иди, особо бежать не надо, но и не тяните там. О задаче в подчиненных, стал вместе с прапорщиками думать, как вытащить рыбу из воды, а то и правда, мало ли, кто на запах крови приплыть может. С одной стороны, лучше узнаем опасности реки, с другой, как бы они нас не узнали. На вкус, сеть, которой выловили сама, не подходила, она, как уже мне напомнили, только в воде нормально работает. Попытка вынести на берег волной провалилась. Прощукин не мог создать достаточно высокую и широкую, чтобы поднять разом всю тушу, а работать только с хвостом и серединой было бессмысленно. Тяжелая башка, лежащая на песке и врубившаяся в берег, так сказать, горжет кирасы, отлично работали тормозом. Да и мой меч, который во время судорог рыбы заклинило между костями так, что не вытащить, тоже не способствовал облегчению задачи, пусто и ушел в песок, учитывая размеры рыбы. От силы сантиметров на 5-10. Да как же вы пушки на холм затаскивали? Так дождь шел, земля вся мокрая, а с холма вообще ручеек тек, хватило, чтоб зацепиться. Да и легче наша старая пушка была, чем эта зверюга. Вспомнили даже бытовое заклинание для перемещения мебели, пытаясь убедить себя и мироздание в том, что это такой вот диван без ножек. Но оказалось, что оно работает или на ровной поверхности, или на твердом полу, который в этом случае может быть и наклонным. В итоге наш водник наморозил в реке под тушей своего рода пьедестал, так, что она лежала горизонтально и на ровной твердой поверхности, после чего развернули мебельным заклинанием вдоль берега, мордой к тропинке. Пока создавали ледяную подставку, я вспомнил эксперименты с вибрацией клинков. Эта дедова идея в бою оказалась непригодна, во всяком случае, для меня, слишком сильно отвлекала, да и расход энергии шел такой, что проще и дешевле было использовать стандартные боевые чары моей стихии. А вот для вытаскивания застрявшего клинка или разделки и удаления костей из рыбы или мяса, подошла великолепно. Потом еще нашлось время не только на то, чтобы посидеть и отдохнуть в ожидании техники, но и разделать часть улова для будущего ужина. За работой обсудили еще одну проблему, о которой я бы сам не подумал. Юра, мы же с Семеном офицеры. Нам нельзя без дозволения полкового командира в газеты попадать, тем более с фото. Но и другого шанса сфотографироваться рядом с этой рыбиной больше никогда не будет. Это точно. Даже если точно такую же поймать, это уже будет вторая. Тогда давайте так, сделаем два набора фотоснимков, с вами и без вас, и попросим два варианта статьи, с именами и фамилиями и обезличенную, про молодых офицеров, максимум с уточнением, из какого гарнизона. Вы завтра спросите у своего командира разрешение, и сообщите в редакцию, какой вариант запускать в печать, зато у вас останется фото на память. Потом приехал фургон, началась суета. Поднять передние колеса на домкратах, надеть на них приспособление, закрепить трос на оба колеса сразу, для равномерности нагрузки. Удлинить трос при помощи второго, как-никак высота обрыва 30 метров, длина склона куда как больше, плюс мы тащить собирались по тропинке, наискось. Да и фургон, от греха подальше, поставили в нескольких метрах от обрыва. А штатный трос лебедки всего 50 метров, больше нет места на барабане, да еще и вдвое сложенный. Вбили на краю тропинки полуось, надели колесо в качестве направляющего шкива и потащили. Поднимали добычу наверх с остановками. Когда барабан лебедки заполнялся, рыбину заклинивали, фургон опускали на все колеса и отгоняли подальше, пока трос не натянется. Там опять домкраты, якоря. Умаялись все изрядно, но тут приехал пикап с подмогой, куда кое-как втащили рыбину. Голову и панцирь расположили в кузове наискось, хвост, чтобы не волочился по земле, подтянули к ручной лебедке, опору блока которой поставили сразу за кабиной. Сфотографировались на берегу реки и мостков, на краю обрыва с вытянутой в длину рыбиной, вокруг пикапа с добычей. На лице силами корреспондента и представителя гильдии, в окружении целой толпы любопытных, измерили и взвесили монстра. 5 метров 74 сантиметра длины, вес 3282 килограмма 18. Самая крупная задокументированная каспийская белуга при длине 4,2 метра имела массу около 1500 кг, правда из них больше 250, икра, без икры где-то 1200-1250. Ну, а далее, используя принцип куб-квадрат, рассчитываем массу сама исходя из длины, да накидываем немного на панцирь. На самом деле, монстр. После того, как журналисты уехали готовить репортаж, я спросил у рыбных братьев, ну, на чье имя отправлять в Борисов гостиниц? Или вы думали, что я сам тут возиться с разделкой буду? Их удивленные лица стоили отдельного кадра, жаль, фотограф уехал. Глава 25. А если серьезно, парни, это ваша добыча. Одно дело рассказывать про улов, чтобы на тебя смотрели, как на того рыбака из анекдота про осетра и канделябр 19, один рыбак рассказывает. Я на прошлой неделе на Донку такого осетра поймал, 4 метра длиной, второй отвечает, а я из речки золотой канделябр вытащил, на 9 свечей, причем все свечки на месте были, и даже горели. Ну ты меру-то знай, как они могли гореть, под водой-то, урежь осетра на метр, я свечки погашу. А вообще у этого анекдота минимум 7 вариаций из тех, что я сам слышал или читал, но урежь осетра, это, как сейчас выражаются, мем, и он оттуда. Другое, привести, показать, а то и повесть выделанную голову на стену, либо поставить панцирь, переделанный в винный погребок в офицерском собрании. Рыбаки переглянулись и задумались, но вместе с тем и воодушевились. Ну, и приварок в полковой котел. Даже с учетом того, что у сама этого внутренности будет до полутонны, за вычетом веса панциря, головы и костей, получается где-то по килограмму мяса на человека, да и голова с костями тоже не на выброс пойдут, а на уху. Это если добавить крупу и овощи, выходит, две суточные дачи, этим сомом весь полк 2 дня кормить можно. Парни были шокированы, а мы нигде не ошиблись в расчетах, разве что в меньшую сторону. Пан Юрий, как я понимаю, считал, исходя из численности пехотного полка 4-батальонного состава полного штата, которое порядка 2400 человек, а у нас, штат мирного времени, меньше 1500. Так что, на старые меры, почти по 4 фунта рыбьего мяса каждому. Вот, если вас самих так проняло, представьте, как на остальных подействует. Ну, это если не учитывать безблагодатность самой идеи кормить нулевок изнаночным мясом. Можете часть на офицерскую кухню направить, а остаток, как я понимаю, большую часть, продать в городские рестораны, и выручку, либо часть ее, зачислить на счет полка. Сколько там в рублях суточная норма котлового довольствия? Идея продажи 1,5-2 тонн изнаночной дичи молодым людям показалась новаторской и дивно привлекательной, но они со вздохом отказались. Нельзя, невместно офицеру заниматься торговлей, за такое и погон лишить могут. Тогда пусть полковой интендант продает, ему по должности положено. А если потом офицерское собрание решит премировать виновников пополнения общественной кассы, то это уже совсем другая история, не только не позорная, но в чем-то даже почетная. В итоге горячку пороть не стали, у представителя гильдии взяли в аренду амулет стазиса, чтобы рыбина за ночи в пути не испортилась, с возвратом его в Борисове, в лавку при тамошней изнанке. Заодно сдал гильдейцам для включения в каталоги 2 новых образца рыбы, шипастого судака и умбрийского амуля. По нормам языка формально правильнее было бы умбрского, но это же даже на трезвую голову трудно произносимо. 5 согласных подряд, такое только чехи выговорить могут или, как дед подсказывает, армяне, у которых есть такие фамилии, как мкрчан. Дед не упустил возможности рассказать пару анекдотов про экзотических рыб. И если про стюардессу 20, дочка пилота прибегает к маме со двора и спрашивает: «Мама, а что за рыба такая, стюардесса?» «Что ты, милая, это не рыба вовсе, это профессия». «Да а почему тогда папа во дворе мужикам рассказывает, что они ее всем экипажем жарили и остался для внутреннего пользования за отсутствием в нашем мире такой профессии, то про рыбу-падлу, которая не ловится вообще, и про пруд с 2 видами рыбы, один из которых клевал вчера, а второй будет клевать завтра независимо от даты пересказал, и они даже имели успех. Уехали же рыбные братья к себе в гарнизон на утро на том самом пикапе с нашим водителем, который должен будет пригнать автомобиль обратно. Егор Фомич остался почти на сутки безлошадным, но сам сказал, что у него есть другие дела на ближайшее время и попросил, по возможности, заехать к нему в Алешкино завтра. Ночевали в имении на лицевой стороне, поскольку баронская квартира в форте была вообще не обжитой. Готовить, правда, пришлось самим, как и постели расстилать, но, как сказали сами офицеры, казарменным бытом их не испугать, а тут далеко не казарма. Кухни впечатлились, но узнав, что делал сам, только переглянулись, протянув хоровое «э-э-э». Честно сказать, слегка смухлевали. Рыбу готовили на самом деле сами, а вот всякого рода закуски с салатами заказали в прикурганье. В меру выпивали, много разговаривали. Между делом заставили и анекдот про рыбака и канделябр рассказать. Поделился и своей бедой с поиском будущего командира дружины, пожаловавшись, что из их гарнизона вообще никакого ответа нет. Офицеры удивились и пообещали разобраться, почему молчат интендант Бурундучков и капельмейстер Телятьев. После отъезда офицеров, не успела улечься пыль, поступил вызов на мобилет. Меня проинформировали, что в понедельник 8 сентября сего года в 10 часов утра мне надлежит быть на приеме у государя-императора для принесения ему присяги владетеля. Прием состоится по адресу. Честно говоря, я был удивлен, до последнего был уверен, что присягать буду заочно, какому-либо представителю. В оповещении ни слова не сказали про супругу, и спросить не дали, положив трубку. И что делать одному, мне было бы проще готовиться, в том числе, в плане одежды, но это казалось неправильным. И с кем посоветоваться? Завтра нужно ехать в Минск, в лабораторию вызывают, может, заодно в дворянское собрание зайти, там явно должен быть кто-то, кто разбирается в вопросе. Остается только найти этого кого-то и стимулировать его разговорчивость. Или в геральдическую палату, там дед сидит, который от скуки мхом обрастает, его даже проще будет разговорить. Так, пожалуй, и сделаю, а пока, надо ехать в Алешкино. Егор Фомич просил по возможности заехать по делам рода. Не успел тронуться с места, снова вызов на мобилет, от главного бухгалтера. Говорит, на крыльце стоят какие-то моряки при оружии и с пакетом на мое имя. Пакет не отдают, готовы ждать, по их словам, хоть неделю, или просит указать, где меня можно найти. Вздохнул, сказал, что минут через 45, в крайнем случае, через час буду, и попросил предложить им хоть чаю, или крылышек, например, чтобы легче было ждать. Заеду в Алешкино и либо заберу Белякова с собой, либо попрошу его подождать. Управляющий долго не думал, сказал, что втроем с Архипом даже лучше будет, и сел в кабину. Попытки Егора Фомича сесть за руль пресек, он до сих пор чуть со скоростью велосипеда ездит, если разгонится до 20, то только если очень торопится, и то, при попутном ветре под горку. С ним за рулем мы от Алешкина не меньше часа добираться будем, а там люди ждут. Благо, что в качестве пассажира мой управляющий скорость переносит нормально. В дороге ничего серьезного не касались, обсуждали нашу с офицерами рыбалку и идею местных журналистов сделать большой репортаж про новую изнанку. Решили, что вылов монстра пойдет на пользу рыбакам, а газетчикам для начала стоит у своего начальства одобрение получить. На этом и остановились у ворот, причем, неожиданно, охраняемых. Моряков оказалось трое, просто пока мичман с одним из них стучался в дом, второй бдил у ворот. Все трое с железной решимостью отказались от угощения, мол, не положено, но согласились ждать в гостиной, а третьего поставили со внутренней стороны калитки. Он-то и сопроводил меня в мой собственный дом мало что не под конвоем. Гости оказались курьерами, доставили мне пакетыш из самого Адмиралтейства, чем сильно удивили. Проверив, со всеми извинениями, документы, заставили расписаться за получение в какой-то ведомости и на обратной стороне коричневого пакета, который при мне вскрыли и достали оттуда другой пакет, уже белый. После этого мичман намеревался сбежать, но я уговорил его, раз уж служебные обязанности успешно выполнены, взять гостиниц в дорогу, в виде большого, килограмма на три на вид, пакеты тех самых крылышек и четвертной бутыли домашнего кваса, который мастерски делала наша Едвига. После этого уговорить их доехать до вокзала на нашем фургоне, за руль которого перебрался-таки Егор Фомич, особого труда уже не составило. В пакете оказался документ, где сперва констатировалось наше успешное и плодотворное сотрудничество по добыче важных ресурсов, а потом следовало неожиданное. В связи с участившимися случаями нападения неизвестных лиц на частные предприятия, работающие в интересах военного и военно-морского ведомства, мне предлагали для охраны источника критически важного сырья разместить в моем портальном комплексе от отделения до взвода моряком из состава Балтийского флотского экипажа 21. Упрощенно говоря, флотский экипаж – это моряки береговой службы, те, кто ожидают назначения. Внезапно, на первый взгляд, идея может показаться замечательной, бесплатная профессиональная охрана, чего еще хотеть, но иметь на своей земле не просто вооруженных людей, а воинское подразделение, мне не подчиняющиеся и следующие неизвестным приказам неизвестных мне людей, так себе ситуация, как по мне, но сразу отказываться не буду, и дело даже не в том, чтобы не обидеть, оставлю этот вариант на самый-самый прикрайний случай. Составил черновик ответа с вежливым отказом, спрятал его вместе с письмом в сейф и спустился вниз, в малую гостиную, сейчас, гостиную Беляковых. Там уже и вернувшийся с вокзала управляющий сидел. Оказывается, моряки имели предписание, с которым сразу двинулись к начальнику вокзала, и по которому для них остановит скорый поезд в столицу. А мне вот придется в Минск ехать, чтоб на него сесть. Разговор, который затеял Егор Фомич, касался двух вопросов. Во-первых, он, как глава вассального рода Беляковых, официально попросил разрешения построить на моей земле дом своего рода. Это было ожидаемо не только мной, но и всем обществом, как подтверждение отношений между родами и просто исходя из принятых правил приличия. Дом, купленный управляющим Валешкина, таковым считаться не мог, поскольку стоял на земле барона Шипунова. Тут нужно было строиться или в Викентьевке, или на участке возле Дубового лога, давая начало давно уже запланированному поселку Рысюхино. Дом под Руденском никто бросать не собирался, он оставался в собственности семьи, но там тоже была чужая земля. Да и не могла округа прокормить не то, что весь род Беляковых, но даже ту ветвь, которая там жила, значительная часть семьи вынуждена была заниматься отхожим промыслом, кто в Руденске, а кто и дальше, расселяясь преимущественно вдоль железной дороги. Так что Влад вполне вписался в тенденцию, разве что уехал по этой ветке дальше всех. В итоге остановились именно на варианте Рысюхино. Тут тебе и новые производства, что требовалось возводить и ими управлять, и изнанка, куда можно было заселяться вообще хоть целыми деревнями. Тем более, что в Викентьевке намечалось зарождение новой ветви рода, и это был второй вопрос. Клим, который бывший кнут, получил все же предложение от Егора Фомича о вступлении в род, которое с благодарностью и принял. А его сестра тоже получила предложение от Влада о замужестве, но пока думала, или делала вид, что думает. Итого, если все пойдет по плану, там уже осенью будет две семьи Беляковых, неплохой задел для закрепления в районе. От меня, как как от сюзерена, требовалось одобрение принятия в род безродных бывших норвежцев. Разумеется, я не стал противиться, уточнил только, не боится ли Влад, что его дети могут оказаться нулевками. Но Егор Фомич намекнул, что у него есть основания полагать, после свадьбы Гертруда может стать одаренной, как минимум твердой единичкой. В таком случае, я тем более не вижу причин отказывать, а шансы Влада на брак резко возрастают. Одобрение от главы рода главе другого, вассального, это обязательный момент, который к тому же фиксируется документально. Но и заехать пообщаться будет нужно, но это уже в воскресенье, не раньше, всю неделю я здесь. Завтра в Минск, потом 2 дня на доводке переделанных грузовиков. Рабочие уже вполне успешно справляются с разборкой, поиском явных неисправностей и даже частичной сборкой, но есть моменты, когда необходимо участие мага металла и хотя бы начинающего подмастерья-артефактора, на которого я со своими кристаллами уже худо-бедно тяну. В теории дед берется составить технологию, по которой сборку смогут полностью произвести неодаренные, но там нужно много дорогого оборудования и сильно вырастает трудоемкость. Так что, мы уж лучше по старинке. Итак, прокладку проводки, ее изоляцию, сборку сидения и множество других работ проводит без меня. Не успел я спланировать неделю и сесть за чай, снова зазвонил мобилет, и опять неизвестный контакт. Сегодня просто день новостей какой-то. Оказалось, нашлись потерявшиеся наемники, которых мне очень рекомендовали. По словам командира отряда, задержались на предыдущем контракте и после него. Узнав, что мне нужно, собеседник расслабился и воодушевился, сказал, что им сейчас такой контракт, посидеть в охране в спокойном месте, очень нужен. Зря он проболтался, кто-то другой мог и цену срезать, но я не буду. Разовая копеечная экономия скажется на репутации и не раз еще аукнется. Договорились встретиться завтра в Минске и, если сойдемся в условиях, подпишем ряд. При встрече, я пригласил его на обед в жандармскую ресторацию, чем дал сразу ряд намеков. Стало понятно, зачем им тихое место. Если раньше в списке отряда числилось 24 человека, то сейчас ровно 20, причем 4 числились как легкораненые, а еще 3 на излечении. Да уж, потрепало их. Но командир, Георгий Воловский, уверил, все нужные посты они закроют. В Викентьевку пока откомандировать никого не получится, но обязанности по охране портала выполнит полностью. Все дела в лаборатории я уже сделал, вызывали на срочную экспертизу, кроме нее было всего 2 заявки, время еще было, так что я предложил собеседнику взять с собой до 6 человек и поехать, посмотреть на месте объект, пообещав к вечеру вернуть в Минск. Тот посмотрел на меня с некоторым сомнением, но я уверил, что у меня хороший и удобный автомобиль, на котором вполне реально доехать примерно за 1,5 часа. Командир наемников поколебался еще 10 секунд и согласился, оговорив, что у него есть еще дела в городе, и за ним нужно будет заехать в гостиницу. В свободное время зашел в геральдическую палату. Выбор оказался удачным, о придворном этикете скучавший в конторе старик знал, казалось, все и еще немножко. Оказалось, что идти я должен один, если иное в приглашении не оговорено особо. Кстати, должны прислать еще и официальное, на бумаге. Максимум можно взять с собой совершеннолетнего наследника, для совместного принесения присяги. Но ехать обязательно нужно вдвоем. Как и прибыть в летний дворец, там для таких ожидающих сопровождающих есть отдельный павильон. Далее, по указанному адресу я должен явиться за сутки до назначенного времени, подтвердить свое участие, в противном случае поставить неявку, и, если я не предоставлю в установленные сроки оправдательного документа, это будет неявка без уважительной причины, которую могут расценивать как неуважение к императору, а это уже очень и очень страшно. А поскольку в воскресенье приема подданных нет, регистрироваться мне надлежит в пятницу утром, для этого приехать в Питер, в четверг. Более того, остановиться я должен в одной из 3 правильных гостиниц. Выслушав и записав еще 20 мелких, но важных деталей, я искренне поблагодарил геральдиста, оставив в знак уважения и благодарности подарочный набор рысюхи златоглазой, в ларец с которым совершенно случайно завалился конверт с четвертной купюрой, меньше было бы просто оскорбительно, а больше, не по чину, знаки класса на мундире были достаточно скромными. Гостиницей бы я место жительства отряда не назвал, скорее, сдаваемый в наем посуточно дом барачного типа, но крепкий и достаточно чистый. Стоял этот дом в предместье Долгий Брод, не так далеко от представительства гильдии охотников. Трое заместителей командира вышли буквально через 5 минут после моего приезда и быстренько загрузились в салон. Командир же сел в кабину, явно намереваясь поговорить по дороге. Я рассказал пассажирам, что где есть оборудование, как добраться до холодильника с напитками и что такое климат-контроль. Впечатлились, так что даже запрет на курение в салоне восприняли спокойно. Дорога была хорошая, сухая и не перегруженная, так что могли бы доехать и за 1,5 часа, и даже чуть быстрее, но я сразу завез их в прикурганье, показать, где можно посидеть в свободный день или заказать еду, если некому или лень готовить на кухне при казарме. Осмотр типовых зданий, что на лице, что на изнанках, и знакомство с местными жителями много времени не заняло. Офицеры отряда еще и со своими коллегами из ныне работающей охраны пообщаться успели. Обсудили дополнительные условия, наподобие разрешения на рыбную ловлю и умеренную охоту в целях личного потребления, не на продажу, и норму расхода боеприпасов на тренировку в месяц, после чего подписали ряд, пока, на 4 месяца, с 1 сентября и до Нового года, с возможностью продления на тех же условиях. Отдельно оговорили, что они имеют право проводить на моей территории отбор кандидатов на пополнение отряда и то, что скоро вместе с ними будет размещаться моя дружина, сразу разграничив их права, обязанности и подчиненность. Одной проблемой меньше, глядишь, и остальные разрешу. Сейчас доеду из Минска в Смолевичи, поужинаю, поговорю часик с женой и спать. Устал, как лошадь на пахоте, слишком много было дел, новостей и событий, иному бы на неделю хватило, а то и на месяц. Глава 26. Маша восприняла историю с поездкой в Питер с пониманием, правило есть правило, хотя и посокрушалась расстроена, что императора лично не увидит, и сразу, превентивно, заявила, чтоб у меня даже тень мысли не появлялась идти на прием в одном из использованных ранее костюмов. Носить в качестве повседневной одежды, пусть даже выходной, можно. Даже в гости, если это не официальный прием, тоже допускается, особенно тот, шелковый, что для Минска шился. А для поездки в столицу она в Могилеве при помощи мамы за 2 недели построит достойный вариант. Начать работы можно, распоров на выкройке один из имеющихся костюмов, но примерки обязательны, минимум 3. Потом поговорили о ее новостях. Машенька переживала, что уже столько дней прошло, а настоящей работы она так и не увидела, даже не то, чтобы сделать что-то самой. Поболтав еще какое-то время о более приятных вещах, простился с супругой и начал думать про билеты на поезд. Вот что мне мешало заехать на вокзал по пути из геральдической палаты к наемникам. На автомобиле ехать выглядело достаточно дурацкой идеей, мы только туда 3 дня добираться будем. А случись в пути какая поломка, с которой я не смогу управиться на коленке. Вот то-то и оно. С завистью послушал рассказы деда, как у него в мире можно было, не выходя из дома, забронировать места на любой поезд, причем для поездки между 2 любыми станциями, даже с пересадкой. У нас заранее можно было купить билеты только на станции отправления. На проходящие поезда билеты продавались только после его прибытия на станцию, когда становилось известно о наличии мест. В лучшем случае, при наличии исправно действующего телеграфа, после отправления состава с предыдущей станции. Так что варианты с попыткой подсесть в один из поездов, следующих в столицу с южных курортов, отметались сразу. Можно было просто просидеть неделю на вокзале, так и не дождавшись удобной оказии. И это было очень обидно, поскольку поезда через Могилев в столицу шли ежедневно и по несколько штук, но вот из Могилева только местные пригородные или те, что приходили откуда-то в город и возвращались обратно, как тот минский, которым я пользовался раньше. Нет, был еще поезд Орловской Рижской железной дороги Могилев-Рига, но из того порта до Петербурга добраться было тоже приключением неизвестной продолжительности, или по морю, если погода позволит, или местными поездами с 2 пересадками, при наличии билетов, что предугадать невозможно. Короче говоря, добраться с гарантией получалось только на поезде Минск-Петербург, и билеты на него можно было купить только в Минске. Благо, можно было взять билет с посадкой в Орше, например, но платить требовалось все равно за весь маршрут, включая участок, который купе ехало пустым, как зарезервированное. И передвигаться мне надлежало только и исключительно в купе первого класса, как и от Могилева до Орши. Титулованный, как-никак, дворянин, пусть и по нижней планке, который едет к самому царю, никак не может путешествовать вторым классом. Вот если бы по своим делам ехал, то допустимо, особенно для провинциала, по высочайшему же приказу, невместно. Хотя эта норма уже тоже несколько устарела, и ею порой пренебрегают, но не в первой же поездке. Изучение расписания вообще вогнало в меланхолию и почти возродило идею ехать на автомобиле. Некоторые поезда ходили не каждый день, в итоге выезжать из Могилева нужно было в среду утром, чтобы приехать в Петербург вечером в четверг, достаточно поздним, чтобы в этот день уже никуда больше не успеть, но не настолько, чтобы не попасть в гостиницу. А вот если выехать в четверг или даже в среду после обеда, на месте будешь во второй половине дня субботы. Надо отпрашиваться с учебы как минимум у декана, а то и у ректора, но это уже после появления у меня на руках официальной бумаги. Похоже, в Могилев я вернусь позже, чем планировал, поскольку и в Минск за билетами ехать надо, но двину туда я после завершения работ с переделкой грузовиков, не дело заставлять рабочих ждать, пока я катаюсь туда-сюда. Еще и в Викентьевку требуется заглянуть, поздравить как будущих Беляковых, так и нынешнего носителя фамилии. Но у Маши есть куда приложить вилы и время после работы, так что, думаю, проблем с этой стороны не будет. По дороге заглянул в Алешкина уточнить, когда Егор Фомич будет вручать родовой перстень Климу. Там узнал, что пикап вернулся сильно позже ожидаемого. Оказывается, эти два авантюриста уговорили шофера ехать короткой дорогой на станцию Жодина, а уже оттуда по Московскому шоссе в Борисов, через Кленово, владение Брусникиных и дальше по лесу. 25 или 27 верст вместо почти 70, если ехать через Смолевичи, да, но это если знать дорогу. Хорошо знать, эти же объехали последовательно едва ли не все хутора в лесу, лесосеку, дважды въезжали в болото, причем один раз вытащили пикап только при помощи фирменного заклинания рыбных братьев. Да, меня тоже удивило, что накатанная колея вела в болото, скорее всего, она использовалась зимой, или для добычи торфа, например. Но суть не в этом, а в том, что на искомую станцию они выбрались уже почти в темноте. До ворот части оставалось еще около 20 верст, разрешение на отсутствие в части действовало до 10 вечера и офицеры начинали нервничать, но успели, за четверть часа до крайнего срока. Шоферу пришлось ночевать в кабине автомобиля у ворот части, а утром ждать, пока пристроит рыбу, точнее, пока определятся, куда ее везти. Надо сказать, добыча прапорщиков вызвала в полку если не фурор, то повышенное внимание точно, но шоферу это было все равно. Он выгрузил монстра где сказали и поторопился вернуться, в объезд, по нормальной дороге. Думаю, прививка от желания срезать уголок у него надолго. Для закрепления эффекта Егор Фомич уговорил не оплачивать ему сверхурочные, поскольку он самовольно отклонился от предписанного маршрута, забыв, что его начальство, мы, а не офицеры, которые не имели права отдавать ему приказы. Пусть и субординацию заодно подучит. Отработанный процесс – это сила. Никакого сравнения с тыканием наугад и постоянными пробами вариантов. 2 дня понадобилось работникам, чтобы без моего участия разобрать купленные грузовики, убрать ненужные, отложить требующие переделки и собрать обратно то, что можно было сделать без моего участия, включая прокладку проводки покупными медными шинами с изоляцией из пропитанной лаком ткани. И еще 2 дня по расчетам будет нужно, чтобы собрать новые грузовики и пикапы. Рабочий день закончился, ни один автомобиль мы до конца не собрали, но и цели такой не стояло. Вместо того, чтобы довести до готовности один, потом начинать все заново со следующим, мы делали какую-либо операцию на всех по очереди, так было удобнее, проще и быстрее, да и путаницы с сырьем и инструментами на порядок меньше. Выводить людей в их законный выходной никакого смысла не было, все равно в понедельник закончим. А вот мне в воскресенье пришлось работать с документами, эта макулатура никогда не кончается и, такое ощущение, сама размножается в стопках. Идея посидеть с удочкой на берегу Умбры не то, чтобы оказалась отменена, но отложилась на вечер, послужив расслаблением и отдыхом. Не избалованная вниманием местная рыба клевала на добытого неподалеку зеленоватого червя так, что я порадовался своей лени, заставившей приехать к берегу на фургоне вместо прогулки по свежему воздуху. Идея была просто посидеть с удочкой, наловив чего-нибудь для кота, а в результате одних только умбрийских амулей выловил 6 штук, это тех, что раньше здесь вообще не ловились, или они в сеть не попадаются, как-то ее чуют, или монстра боялись. Самый мелкий из них был длиной сантиметров 25, самый большой – около 40. Уже хватило бы на обед семье из 4 человек с запасом, а имелся и другой улов. Рыбалку пришлось прекращать, когда закончилось место в садке. Идею спортивной рыбалки из дедова мира «ловить и выпускать» я вообще не понял. Это получается чистой воды издевательство над рыбой без какого-либо практического смысла и пользы. Новых видов не было, особо крупных – тоже, так что весь улов я передал Силантьевым. Сходив в душ в своем доме, я вышел на кухню, заварил себе чаю и лениво размышлял, ехать ли в трактир на ужин или обойтись чаем, когда раздался дверной звонок. Я удивился, кто бы это мог быть, и пошел открывать, поскольку прислуги тут все еще не было. Не завелась, так сказать, хоть место и прикормленное. Это я шучу так, если что. На пороге стояла Зинаида Силантьева с корзинкой в руках, а в корзине – жареная рыба, из пойманной мною сегодня, домашний хлеб, 3 помидорки из парника Оксаны. Ничего особенного, но мне на ужин, с лихвой, еще и на завтрак останется. Потом еще чайком заполирую. Искренне поблагодарив смутившуюся от моих слов женщину, вернулся на кухню, уже с корзинкой. Ужин получился простой, но сытный и очень вкусный, рыба оказалась зажарена просто мастерски. Или это достоинство исходного сырья, ну, либо и то, зеркальная щука тоже была объедением и совершенно не отдавала тиной. Да, щуку на червя, на поплавок. Сам удивился, однако такое и на лице хоть редко, но бывает. Из спальни я позвонил Мурке, проговорили мы почти час, обо всем и ни о чем. В понедельник закончить работу мы не успели, оставались вроде как сущие мелочи, но я понял, что этих мелочей, полный кузов, и разгребать их придется не один час, так что дал отбой делам, закончим завтра. Утром во вторник смена в цеху началась довольно рано, в 7 утра. Часть рабочих должны были стать шоферами, перегоняя грузовики в Шклов и в Викентьевку, ехать и тем, и другим было немало, сотню верст до Викентьевки через Тальку и почти вдвое дальше до Шклова, так что интерес закончить пораньше был вполне понятен. К половине 10-го работы были закончены, и колонна грузовиков потянулась к Червеньскому тракту. А ведь впечатляюще выглядит, сразу несколько однотипных, несмотря на разные кузова, футуристического вида грузовиков с гербом на двери, шикарно просто. Перед Рудней они разделятся, но даже 3 таких красавца вместе привлекают немало внимания к себе и к моему гербу. Мне же предстоит крюк в 70 верст до Минска, а оттуда до Викентьевки, если верить карте и курвиметру, та же сотня, что и от Дубового Лога, забавно. Даже если ехать по прямой без остановок, это фактически 6 часов в пути, а ведь остановки будут, да и по городу петлять. Короче, время терять не нужно, его и так слишком мало. В Минске испытал новое для меня чувство ужаса, точнее ощущение, что этот самый ужас только что прошел рядом, подышал в затылок и исчез, отправившись по своим делам. Поясняю, я забрал последнее купе первого класса на Петербург, при этом следующий доступный билет был только на 15 число. Как сказал кассир, мой билет сдали сегодня утром, кто-то передумал ехать. Пытался представить себе, что бы я делал, если бы не эта удача, и кроме как прямо с церемонии 1 сентября прыгать в фургон и гнать в Питер больше ничего хоть сколько-то приемлемого не придумывалось. Вытер холодный пот и поехал в сторону Долгого Брода, удивляясь про себя перипетиям судьбы. Ведь если бы я поехал за билетом в субботу, то его бы там не было, в результате меня и Машу ждали бы несколько очень нервных дней. А так, пронесло, просто чудом. Прямо как иллюстрация к нравоучительным рассказам для детей о том, что трудолюбие – добродетель, которая вознаграждается. На полпути от Минска к Тальке не удержался, заехал в Дукору, съесть пару пирожков, выпить кваса и погулять по парку. Традиции надо соблюдать и поддерживать. В Викентьевку приехал около 6 вечера, слишком поздно для того, чтобы начинать работу, но для посиделок с душевными разговорами вполне нормально. Тем более, что грузовики уже благополучно приехали и пока что стояли около старой конторы, которая давно уже превратилась в обиталище Влада Белякова, но по привычке все еще считалось своего рода присутственным местом. Егор Фомич был уже здесь. Он выехал утром и добирался с 2 остановками, потратив на дорогу чуть больше 8 часов, из них непосредственно на дорогу, 6,5, кошмар. Нет, он-то, как я год-полтора назад, сравнивает с конными переходами и радуется скорости перемещения, но мне его велосипедные 15 верст в час кажутся мучительно неспешными. Так или иначе, к церемонии наделения перстнем, точнее, перстнями, поскольку Клима принимали в род, разумеется, вместе с женой, все было готово, ждали только меня. Долгих речей не было, все и так уже извелись в ожидании, поэтому мы с Беляковым-старшим уложились в 10 минут, после чего мой вассал снял с пальца дубликат перстня и вручил его Климу. Призрачное кольцо обрело материальность и осело на руке бывшего норвежца, блеснув серебром, бог-хранитель рода принял нового родича. С его женой все прошло быстрее и проще, она была нулевкой, потому и перстень оставался просто украшением и знаком статуса. Вторым номером программы стало сватовство Влада к Гертруде. Тут тоже все было оговорено и прошло без особых сюрпризов. Родового перстня она не получила, поскольку это событие будет частью свадебного ритуала, как было у меня. Потом вручали подарки, более серьезные, принятым в рот и почти символические, будущим новобрачным. Ну, а затем, разумеется, отмечали. В ходе посиделок Клим уже Беляков признался, любуясь перстнем. Как бы я хотел пройти по родной деревне с этим вот украшением, посмотреть, как будут перекашиваться морды у некоторых встречных. А с отдельными я бы и заговорил, только ради того, чтоб увидеть, как их корежит и корчит от необходимости титуловать меня Таном. Он мечтательно улыбнулся и даже хохотнул немного, видимо, представив себе одну из сцен, потом вздохнул. «Считаете, это низменное желание? Ну, почему же, вполне понятное желание отомстить тем, кто гнобил тебя и унижал. Но есть возможность провернуть это намного ближе. А именно, твоя жена, она тоже получила перстень, и у нее тоже есть схожие воспоминания. Думаю, местные морды по живописности и экспрессии не уступят норвежским. Ха, я думаю». А его супруга, услышав идею, просто засияла. «Одолжи у Влада пикап, прокатитесь по делам в Тальку, между делом прогуляйтесь по Рудне. Ну, уж программу визита мы составим, не сомневайтесь, ваша милость». Утром я проехал по новым объектам. Посмотрел, как идут работы на песчаном карьере и на торфоразработке. Песок пока копали строители Суслитина, то есть, профессионалы, и они провели как вскрышные работы, так и разметку будущего разреза. И строительство насыпи сильно ускорилось с уменьшением плеча доставки более чем в 15 раз, не говоря уж об экономии за счет того, что песок не нужно покупать. Оставалось всего 200 метров до берега бывшего озера и стык с уже построенным куском дороги от тракта к болоту. Скоро это все закончится. Будет выполнено предпоследнее требование по программе развития, последнее, устойчивое развитие в течение 3 лет быстрее, чем за 3 года не выполнишь. В Могилеве оказалось, что Маша полностью отдалась подготовке к моей аудиенции у государя-императора. Она даже на работе взяла отпуск без содержания, который ей, узнав о причине, дали без споров и вопросов. Она только клюнула меня в щеку и побежала договариваться о примерке моего костюма. Я вздохнул и поехал в академию, договариваться об отлучке с учебы. Меня немного напрягало, что официальное приглашение пока так и не пришло, и я опасался, что его принесут не по тому адресу, например, в Дубовый Лог, где никто не живет и не захотят отдавать никому, кроме меня лично, но с этим я ничего сделать не мог. Попасть на прием к декану удалось не сразу, пришлось 1,5 часа прождать в приемной. Предъявлять доказательства в виде официального приглашения не пришлось, как сказал Арсений Петрович, с такими вещами не шутит. Более того, он освободил и от занятий 2 сентября с формулировкой «за полной бессмысленностью», уверяя, что мыслями я все равно буду страшно далеко отсюда. Поблагодарив декана за понимание, я навестил Надежду Петровну, узнал расписание на 1 сентября и сбежал домой. Оставшиеся 4 дня до начала занятий вместили в себя покупку билетов до Орши на утро 3-го, 1 визит в лабораторию, 1, к Мурлыкиным и 2 примерки костюма. Он был тоже шелковый, но не темно-зеленый, а темно-синий, соответственно запонки и булавка для галстука были с топазами, сапфиры были сочтены слишком дорогими, слишком вызывающими, слишком претенциозными, слишком, короче говоря, как и самоцветные пуговицы, обошлись поделочным камнем. 1 сентября от прошлогоднего отличалось только фамилиями поступающих, никаких уникумов к нам не поступало, никаких чудес или скандалов не произошло. Одногруппники поздравили меня с титулом, но обмывание, опять, когда уже это закончится, решили отложить до моего возвращения из столицы империи. 2-го мы забрали из ателье костюм с платьем, а утром 3-го сели в поезд.